Шалом, народ Божий! Бог с нами! Присаживайтесь, друзья! Слава Богу нашим прославляющим! Скажу сразу, вот я еще в церковь зашел, уже такой хороший, приятный трепет. То есть не просто вот, как бы, знаешь, волнение или что. Нет, это не волнение, очень похоже, но это не волнение. Это присутствие Святого Духа. И вы знаете, это не то, чтобы это был дефицит. Нет, это не дефицит, это что-то естественное. Это атмосфера, в которой мы все растем, развиваемся, двигаемся, мудреем, становимся старше, действительно становимся такими бурными, деятельными, даже динамичными такими. И у нас есть действительно вот эта радость, необходимая радость, которая приходит от Духа Святого. И особенно в это время, которое кажется таким, знаете, временем такого, как все перемешалось. То, что раньше было полом, стало потолком. Или то, что для кого-то было потолком, вдруг ты оказался вообще ниже некуда. Кто-то имел и потерял, кто-то наоборот приобрел. То есть время такое, оно какое-то непоследовательное. И нам хочется как-то вот, как себя вести, как двигаться, как вообще эти все подхватить, эти перемены так, чтобы действительно это работало как-то на меня, чтобы со мной было все хорошо. Поэтому роль Святого Духа в это время, особенно в это время, она, как бы, знаете, становится такой важной, эксклюзивной, такой, что тебе прям нужно, если ты раньше мог привычно ходить в церковь, привычно ходить в библейскую школу, ну что-то делать привычно, в какой-то колее, по накатанной, ты мог там, у вашего пастора могло быть расписание на 3 года вперед, и он знал, что ничто не может остановить в этом расписании, то есть в принципе даже Бог не нужен, чтобы составить расписание, потому что оно уже составлено, то сегодня просто так расписание не составишь. Мы живем, ну, в некотором смысле, как один день. Вот это, да будет каждый, это на один день заботы, и все, там, не думайте, не мечтайте, и все такое. Поэтому роль Святого Духа и вот нашего контакта, нашей близости, нашего понимания, оно возрастает. Почему еще такое дело? То есть, представьте себе, мы привыкли плавать, ну, грубо говоря, по фарватеру. То есть у нас есть какие-то знаки, буйки, и все, и мы не заплываем за буйки, и все, и все. И вдруг, о боже мой, мы выплыли в океан, и мы знаем, куда плыть, и мы не знаем, как до туда добраться. И вот здесь вот эта способность к навигации, она очень важна. И пока мы плавали там по буйкам, пока мы плавали по фарватеру, пока мы изучали карты и другие всякие там по звездам и все, то есть мы получали навык, но получали навык не все. И вот сейчас раз мы выплываем, и мы выплываем в океан. Вещает, направляет, тут пастор Мацула дает послания, как жить дальше, как проходить это время. Но не у всех такая возможность. Есть и другие люди, у которых этой возможности нет. И вот они оказались, и они привыкли, что их окормляют. А сейчас окормлять некуда. А как жить? А что делать? И в некотором смысле паника. А вызов? Вызов есть. Вызов четкий, ясный, конкретный, недвусмысленный. Как жить дальше? И вот то, о чем я сегодня буду говорить, как раз вот и будет таким неким изысканием, потому что, в принципе, в некотором смысле я тоже в таком оказался, не то чтобы в изоляции, в самоизоляции, потому что я переехал, и как нужно было проводить время с Духом Святым, как-то вместе двигаться, что-то получать, что-то прививать, от чего-то старого отказываться. И это очень важно. Почему? Потому что сейчас есть вещи, которые были раньше. Вот сестра вышла, говорит о методах евангелизации, что они меняются. Да, и это имеет место быть. Но есть вещи, которые нужно оставить, а есть вещи, которые нужно взять, и они будут в новое время, потому что своего рода такой тектонический разлом произошел на самом деле. Ты не можешь жить, как раньше жил, потому что есть вызовы серьезные, и мы еще не там, где должны быть, как это будет. И есть что-то, что формирует нас. Вы думаете, ничего, он с места в карьер. Но это была присказка. Я затравку сделал. Пойдем дальше. Но я бы хотел сказать немножко о себе все-таки. Так, мы раз взлетели, чуть-чуть полетим, сделаем круг и потом еще поднимемся. Приблизительно с 2007 года у меня в сердце было, что все, моя работа на Дальнем Востоке, она подходит к концу, мне пора переезжать, потому что сам я с Вятки, я с этой местности, в принципе, для меня как-то вот что-то вот где-то близко. Но никак, вот никак, я сколько искал, сколько смотрел, сколько ездил, куда поехать, куда, где бы себя применить. И вот совершенно случайно однажды, наверное, в 2017 году, кстати, последний раз я был у вас в 2017 году, да, здесь же был, в 2017 году, вот, я даже помню проповедь, но не все помнят, наверное, здесь, которую я проповедовал, и я думаю, наверное, можно еще раз, и скажут, о, какая проповедь. Вот, и я побывал в Калининграде, посмотрел город, проехался там по приморской части, все, и у меня прямо все, я загорелся, я все, я нашел свое место, я нашел свою новую родину, как это миссионеры так говорят, я нашел свою новую родину вообще, то есть там была родина, там все, там работа, там посвящение, там все, потому что, ну, на самом деле, там в разных местах, если кто-то представляет, где Якутия и где Приморский край, то есть это вот все я там объездил, и вот пастор тоже периодически приезжал, я помню, однажды он приехал к нам на день рождения, и он сделал такое чудо чудное, диво дивное. Представьте себе, все замечательно, сухо, снега нет, все прям, слава Богу. И он на сцене вошел в транс. И он рассказывал, как работает циклон, по-моему, да. И он так, знаете, как он бывает, так, и циклон. И он говорит вот так вот, захватывает и переносит. И вот мы пришли, было солнышко, было все хорошо, из церкви выходим, вот столько снега навалило, снега не было вообще. Я говорю, пастор, ну ты как ты, что ты натворил-то? Куда мы, как ты, что ты там захватил? Белым-бело. Вот, то есть, и зная, что уже работа моя заканчивается, я... Ну, как я всегда, как миссионер, ты готовишь пастора после себя, то есть все, приготовил пастора, передал церковь, целый годик побыл с ним, приглядел, как, что, что, и потом со спокойным сердцем переехал. И вот, когда переехал, знаете, первое, это вообще, это новая земля. Ты никого не знаешь, тебя никто не знает, ты ничем не можешь похвастаться, похвалиться, никуда влезть, ничто. И это такой, это вызов. И этот вызов своего рода так, как приготовил меня к тому, что вот ко времени, в которое мы все вошли в 2020 году. И это время, оно идет, оно не закончилось, оно будет продолжаться. И нам нужно не просто, потому что есть желание приспособиться, знать законы, знать, понимать, как все, и приспособиться, чтобы использовать это. Но другой момент, нужно усилиться в том, кто мы есть во Христе, чтобы Христос в нас, который есть упование славы, мог проявить себя, и чтобы церковь состояла из, в некотором смысле, таких перепрошитых, перекалиброванных, переутрясенных, нагнетенных, испытанных, верных, золотых, драгоценных людей, которые, где от самого слабого сильный народ. Так написано у пророков. От самого слабого, например, к примеру, сестра. Я такая слабенькая, такая вот, знаете, вот это вот все вот начинается, к примеру, там все. Так от нее будет сильный народ. 20 групп домашних. Аминь. Так, так, так. Батюшка, он не зря так вот это, знаете, не просто слова. Тут сразу помазание, и уже долетает, уже все, уже влетает. На самом деле. Поэтому что-то должно произойти в это время. И вот Бог дает определенную нам стратегию. Понимание этого времени, понимание, как себя вести, на что на самом деле обратить внимание. И вот сейчас мы уже впрыгиваем в проповедь. Все, я там, больше не буду о том рассказывать. Может быть, как-нибудь в другой раз. Хорошо, чтобы время в рамках держать. Давайте коротко помолимся и впрыгнем. Господь и Бог. Отец, нам действительно важно, нам действительно нужно пережить откровение, пережить это понимание, где мы находимся, что касается времени. И также нам нужно понимание, как себя вести в это время. Так, чтобы мы укоренились и укрепились, и могли действовать, как никогда раньше. Чтобы мы могли пережить Твое откровение, откровение того, что Ты совершил на кресте, во Христе Иисусе для нас. И те привилегии, которые Ты приобрел, так, чтобы они стали нашей частью, частью нашей жизни. Так, чтобы действительно Царство Божье, Царство Небесное, оно могло проявиться, чтобы оно могло оголиться, оно могло показать себя как в нас, так и через нас. И чтобы мы действительно были как город, стоящий на вершине горы. Чтобы мы могли быть тем самым светильником, горящим и светящим. Чтобы приходили к свету, к этому свету. Как ты сказал, что тьма покроет народы, а над тобой воссияет Господь. И я благодарен Тебе за знаки Царства, за знаки Царства Небесного, за знамение Царства Небесного над каждым детем Царя. Спасибо Тебе. Поэтому, Боже, говоря о Слове, о примерах, о действии, я прошу Тебя, дай нам мудрости всем, дай мне мудрости говорить, дай мудрости слышать, дай мудрости понимать так, чтобы Дух, который Ты высвободил, Дух премудрости, Дух откровения, Он захватил нас, Он мог взять нас, подхватить нас, и чтобы Он мог поднять нас над тем земным, над тем привычным, над тем естественным, над той колеей, к которой мы привыкли, поднять нас так, чтобы мы увидели дело Божье посреди всего и ту силу Божью посреди всего, которая совершает, которая творит и которая утверждает историю. Слава Тебе да будет во имя Христа. И все да скажут аминь. Аминь. Ох, когда говоришь об истории, сразу так, об истории. Мы где-то в этой линии исторической. Так, и начнем. Хочу прочитать из Екклесиаста. Из Екклесиаста, из 8 главы, в 1 стихе. Это для нас. «Кто как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лице его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни». И это ради клятвы перед Богом. «Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав». потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Вот такая некая характеристика для этого времени. Жара пошла. Процесс пошел. Чувствуете, да, что некий такой маховичок такой, коннект такой. Чик, и уже мы пошли. Слава Богу. Итак, кто как мудрый? И мы говорим о времени. Я назвал эту проповедь, на самом деле у меня минимум 4 проповеди о времени и о действии. Но это время я назвал время гусеницы. Да, чувствуете? Давайте сделаем так. Сделайте так. Сделать, потому что, знаете, иногда вот верующие, они настолько серьезные, они вот так смотрят на тебя. И ты понимаешь, что, не забалуешь. И на самом деле, немножко сложновато. Но у вас не так, пастор, у вас не так. Потому что я честно хочу признаться, у вас есть хорошая духовная атмосфера, и это творческая атмосфера. У вас, я не знаю, потому что мы же все-таки слово жизни, но она очень близкая атмосфера, что касается, например, речного движения. Даже то, что сегодня вы начали песнь петь, это одна из моих любимых, с нее вы начали. Я думаю, кто вам это сказал петь? Это Божья река. Это Божья река. Что она делает? Она увлекает. Это Божье течение. Это течение есть здесь. Если вот так вот духовные антенки выпустить, и так... И ты думаешь, оно есть. Как это здорово, как это замечательно. Не теряйте вот эту не детсковатость, простоту во Христе. Это более звучит, да, простота во Христе. Не теряйте это. Это важно для роста. Это важно, чтобы что-то оставлять и принимать. И это важно, потому что у взрослого очень большая такая интересная категория мышления и подход к жизни. И в некоторых случаях он прям, и мы всегда так делали, и мы будем продолжать так делать. И не надо вот это. И вы понимаете, как вот у взрослых это бывает. А ребенок, это река, мы в нее входим, это Божье течение, это течение Духа Святого. И Дух Святой пришел, он из пункта А через проведет и в пункт Б введет. И когда мы будем в Б, мы будем знать, что мы в Б, в благословении. И один из моментов в это время, которое происходит, что мы в момент креста, Иисус говорит: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот войдет, потом что? Потом выйдет, и что? Пажить найдет». И вот сегодня буквально свидетельствовали о том, что нечто новое посреди происходит. Почему? Потому что Бог решил дать ресурсы Царства Божьего, Царства Небесного, ресурсы эти дать народу Божьему. Но так как народ Божий, он может это как-то употребить, то он даст тем, которые войдут, выйдут и найдут. Вот какое уникальное время-то у нас сейчас. Так вот, конечно, вы же интересно, а почему время гусеницы? Время гусеницы. Ты как бы определись, время гусеницы. Итак, чем немножко страшно это время. чем привлекательно это время, чем это время знаменательно для нас, чем важно это время. Это время имеет два момента – видимую часть и невидимую часть. И смотрите, видимую часть видят все. Все страдают, все переживают, у некоторых даже и скорбь, и все, и теснота, и карманы пустые, и многие вещи, и все. То есть внешнее, видимое, это как, знаете, есть видимая часть айсберга, есть скрытая. Видимая часть айсберга, то, что она делает, она вызывает реакцию. Первое, что произошло с народом Божьим в том числе, по привычке, потому что они в колее привыкли ходить. Реакция. Да как так? Да что такое? Да кто может запретить церкви? Да как? Да мы? Да вот. Да у нас? Да правительство? Что оно делает вообще? И вот всегда реакция. Это не наше правило. Почему? Потому что кто как мудрый? И кто понимает значение вещей, кто понимает сущность вещей. А для этого нужно что? Нырнуть. Я как-то видел, два исследователя в Арктике решили залезть на айсберг. И с виду айсберг был огромный, такой он плавал. И они хотели на него забраться. Ну, с виду он такой был. Они выпрыгнули такие, и такие по айсбергу с ледорубами полезли. Но не тут-то было, они не знали, что внизу-то айсберг, он вообще ни о чем. Поэтому, ай-яй-яй, айсберг перевернулся вместе с ними. Их спасли, и все нормально. Но просто, знаете, наша реакция, она может вот такой губительной быть. Мы подумаем, что мы можем залезть и поплавать, и иметь хорошее приключение. Но... К сожалению, если мы не знаем, что-то в Арктике нельзя переворачиваться, надо, вода холодная, ой-ой-ой. Вот такое может быть. Поэтому мы хотим увидеть сущность вещей. И то, что мы делаем, мы должны нырять. То есть мы добровольно входим в такую некую самоизоляцию. И когда начался этот период, это было в марте, и... Бам, то есть как жить, как быть, что делать? И я-то приехал, в принципе-то уже и начинать бы. Все, мы переехали. Кто-то знает город Светлогорск? Знает Светлогорск. Московского? Это не тот. То есть, смотрите, Светлогорск это не просто так вот. Светлогорск это Светлогорск. Мне там некоторые говорят... Что, ты переехал в Светлогорск? Это же город пенсионеров. Вот прямо так вот. Это же город пенсионеров. Что вот с... Не буду показывать ни на кого. Что ты с этими пенсионерами там сделаешь вообще? Какое пробуждение? Куда их уже? Они уже закостенели, они уже все вот это вот. Я говорю, вы не видите потенциал этого места. Однажды один служитель мне прямо задал конкретные вопросы. Видишь ли ты потенциал того места, в котором ты находишься? И для меня это было, знаете, он как вот расширил видение. Я увидел Светлогорск, когда туда приехал. Я все сперва проехал, посмотрел все приморские города, сам Калининград, все. Но когда я приехал в Светлогорск, знаете, я, во-первых, ощутил некий резонанс с этим местом. И там много вызовов. На самом деле много вызовов. Он маленький городок, всего 10 тысяч. Но вдруг я увидел, Светлогорск – это плато. Понимаете, да? Плато. То есть это что-то, что оно настолько возвышается, и причем такие эти острые. Но что еще интересно, с этого плато течет река. Когда я это увидел, я говорю, Господи, все, я здесь. Я хочу быть частью Светлогорска. Я хочу быть при истоках. Я хочу ощутить, почувствовать эту динамику, эту высоту, это влияние, эту власть, эту силу. эту исцеляющую, восстанавливающую и освобождающую силу на этом месте. И знаете, меня до сих пор, я когда так это, я прямо... Город пенсионеров. Я покажу вам город пенсионеров. И мы еще увидим, они мы еще... Утрут они еще все там это самое там. Где слово царя, там власть. И говорит, если ты удержишь слово царя, в твоей жизни все изменится. Как вот брат сегодня свидетельствовал. Перед самым Новым годом слово царя изменило ситуацию. И это один из шагов. А куда он дальше пойдет? Ой-ой-ой. Слава Богу. Итак, кто понимает значение вещей? И я помолился и увидел сон. Ну, благо, что у вас как-то со снами работают. Я не скажу, что прямо вот я не подменяю, и так нельзя подменять снами Слово Божье, потому что Слово, оно имеет приоритет. И в этом, как бы говорится, Слово жизни, оно прям, ну, никуда не надо ходить. Но сон, то, что он делает, он вразумляет. То есть он добавляет вот этого развлечения, добавляет этого разума, необходимых материалов или инструментов для разъяснения и для понимания вообще, где я, что я, как я, куда я. То есть мне легче потом понимать. Поэтому есть мультики, и мы понимаем, это просто сны, а есть что-то, что вот прям, знаете, как печать Божья. Бам! И с этим надо работать. И вот я сплю, помолившись Богу, говорю, Господи, ну я не знаю, ну помоги мне как-то видеть вот это время. Это было март. Март – это первые две недели вот этой самоизоляции, пандемии. А у нас еще городок маленький, три раза в день ездит буханка такая, ездит с громкоговорителями и кричит, «Оставайтесь дома! Не выходить!» И знаете, я думал, что это все на регистрация, такая жуть вообще. Благо у нас с одной стороны море, с другой стороны лес, пруд. И можно прогуливаться, размышлять, никого нет, молиться. И вот я помолился так вот, сплю. Снится сон, я еду на, как будто на машине на какой-то, и вот я вылетаю на пригорок, и впереди такая, знаете, такой спуск вниз, и далеко-далеко такая перспектива открылась, вот этот весь ландшафт, вот это все. И я так смотрю, такой, у-у-у, то есть можно коней припустить, подумал я. И вдруг вылетаю, смотрю, и вот такие круглые, большие, как шарики от подшипника, много-много рассыпано. И машина так, фык-фык-фык, и я притормаживаю, и на пригорок я уже почти тихонечко так, пык-пык-пык-пык-пык. И смотрю, там, где вот тротуары, где люди ходят, тоже маленькие шарики, маленькие такие. И я останавливаюсь, и вот во сне я думаю, ну и какой, извини меня, товарищ рассыпал это. И понятно, для какой цели. То есть, если ты не притормозишь, если ты будешь пришпоривать коней, то вполне возможно, ну, в лучшем случае на обочину, но вообще тебя ждет авария. И я так сразу для себя думаю, слушай, когда ты в машине, это как, знаете, как ты в служении. И то есть нельзя быстро действовать, как раньше в служении. Нужно притормозить. Время скользкое. Легко принять решения какие-то, которые будут тебе стоить. И что касается пешеходов, что касается личной веры людей, есть, ну, можно даже как атака сказать, есть вызовы, серьезные вызовы для личной веры лично каждого. И вот когда я это увидел, я думаю, ух ты, какое время! Надо действительно быть аккуратным, быть последовательным, пребывать в таком молитвенном состоянии, так, чтобы успевать ощущать, чувствовать, осмысливать. И чтобы это слово преображало тебя, трансформировало. И чтобы ты чувствовал, ты ступил в Божье течение. И если ты чувствуешь течение, ты идешь за ним. Если ты немножко в сторону, течение ослабевает так, что ты понимаешь, что ты обратно. То есть это как, ну, в некотором смысле жизнь на ощупь. Но это происходит такой некий коннект, некая такая как бы сцепка между твоим духом и Духом Божьим. Потом ты снова начнешь набирать обороты, но у тебя будут уже жизненные ориентиры, как двигаться. Так, чтобы не просто, ну, зависеть только от окормления какого-то. Нет, у тебя личные отношения с Богом на новом уровне. И вот, вот это сущность этого времени. Почему, опять, почему время гусеницы? Потому что гусеница вообще с теологической точки зрения в Писании гусеница – это суды Божьи. Если мы посмотрим вот такое местописание Амоса 4.9, то там написано: «Я поражал вас ржою, блеклостью хлеба, множество садов ваших и виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». То есть вещи, которые в мире происходят, потому что город, который стоит на вершине горы, он, может быть, перестал светить. Возможно, допустим, я не утверждаю, допустим, если церковь, она в некотором смысле стала не отражением Царства Божьего, Царства Небесного, а она как бы приспособилась, ну, как она стала как частью мира, как организацией, одной из организаций внутри вот этого миропорядка. Что если, допустим, я не утверждаю о том, вдруг потом, но допустим, просто мысль, что, как Бог будет смотреть на нее? Он захочет, и это воля Его, и это желание Его – очистить себе народ, ревностный к добрым делам. Очистить. И когда мы читаем Писание, у него прям внутри такое: очистить себе народ. Очистить себе народ, чтобы вот высвободить все. Бог являет себя как Бог. И вот тогда вопрос: какая должна быть церковь, которая представит Бога как Бога? Бога, каким должен быть я, чтобы представить Бога как Бога? И вот этот вопрос в этом времени, и эта сущность внутри этого времени, и нам хорошо понять, рассмотреть и как бы войти в это течение, чтобы быть вместе с Богом. И чтобы не бояться, что какие-то привычные вещи, которые были раньше, допандемические, они, ну, сохранить статус-кво, вот так назовем. То есть есть привычное дело, что касается церкви, привычный ход событий, мы это знаем. Чтобы вот это не просто тащить сейчас, а действительно взыскать. И поэтому гусеница появилась, и она пожирает. Она пожирает. Но я еще немножко вас удивлю, потому что время не закончилось, и это все время продолжается. Потому что я молился и говорю: Господи, ну, этап гусеницы, я прям вижу, что все, он подошел к концу. Говорит: не переживай. Как только время гусеницы закончится, начнется время саранчи. И я вдруг, мне он показал в Иоиля, и там написано, а Иоиль вообще интересный, потому что все мы, да, знаем, что это слово пророка Иоиля, и будет в последние дни, и залью от духа моего, и там, ух, такое местописание. Но в начале интересно, там говорится о том, что пришел день Господень, пришло время посещения. Другими словами, сверху, на вершине айсберга, люди, которые реагируют на время, они увидят одно. Люди, которые как бы, ну, занырнут, а вы здесь реально церковь аквалангистов. И все, наверное, слышали эту песню. Аквалангисты – это хорошо. Поэтому мы, знаете, мы буквально вот видим, что происходит, как мы включаемся в работу. Вы включены. Я вот прям серьезно вам говорю, вы не думайте. Я серьезно вам говорю. То есть это не шутки. У вас здесь это есть. Это ценно. В этом ты плаваешь, ты ныряешь, ты ощущаешь. У тебя дух, он сразу, знаете, как он как такие свои вот эти все щупалки такие. Будьте открыты для этой атмосферы, потому что Бог обязательно, он очистит себе народ ревностных к добрым делам. И если подумаем, возвращаясь, просто несколько сразу проповедей, они вот так вот меня дерут. Подумаем об этом, об Иаиле. Там написано, оставшаяся от саранчи ели жуки. Оставшиеся от жуков ели черви. И получается, саранча, гусеница, этап саранчи, этап жуков и этап червей. И каждая эта тварь, я так бы вот назвал, каждая эта тварь делает свое дело. Когда было время гусеницы, я немножко объясню потом, почему вот именно им периодичность есть во всем этом. Вот гусеницу, честно, мы даже толком-то и не почувствовали. Я успел даже на Дальний Восток на целый месяц съездить, там всю Якутию, Хабаровский край, Амурскую, там, ну, все, проехал прям, посмотрел, как люди живут. У меня год там не было. Тоже так. И тоже там объяснял, рассказывал и прям там говорил про гусеницу и все там им. Вот, и есть момент такой, что гусеницу мы как бы даже не почувствовали, но когда пришла саранча, вот эта тварь, она реально коснулась вот всю страну. Это было что-то такое, потрясение. У нас пастор один, ну, я не знаю, ну, редко такие. То есть это такой человек с большим сердцем, такой прямо, ну вот, вот он только месяц назад был у меня в гостях. Мы общались, мы строили планы, все, вдруг заболел, и буквально за 2 недели я отошел. Слушайте, мы за него все молились. У нас приблизительно где-то 5, у меня супруга, она 24/7 занимается, и у нее молитвой 24/7. Ну, наверное, может быть, слышали, тем более у вас такое что-то было. И вот это одно из тоже, вот, как то, чем хорошо бы заниматься людям вот, в плане действий в это время. И она во все эти группы объяснила, кто это пастор, что это за пастор, какой это пастор. И прям вот с душой, что ребята, давайте подпишемся. Все молились. И все, Господь не услышал. Есть какая-то другая сторона медали, мы ее не знаем. Но мы продолжаем идти. И потом мне с Дальнего Востока позвонили. О, ты знаешь того, да, ушел, а этот ушел. Я думаю, вот это время началось. Это, ну, оно еще, кстати, не закончилось. Не закончилось, но уже начинается. Жуки пошли. И вот смотрите, мудрость, которую мы можем взять в это время, чтобы знать, что делать. 3 момента, связанные с гусеницей. Это для пунктов вам. Первое. У гусеницы есть период развития. Значит, это уже не навсегда. И у всех есть период развития. значит, это уже не навсегда. И тогда мы, во-первых, не должны ждать, когда же это все закончится, а мы должны включиться в процесс, который Бог имеет для народа Божьего, потому что это все равно закончится. Вторая мудрость. Гусеница много ест. Это мудрость, это просто вот, не смейтесь, пожалуйста, это глубокое откровение. Гусеница много ест. Практически она ест, она ест, она ест, она ест. И теперь мы учимся у гусеницы тому, что во время процесса, в который мы вошли, нам нужно делать то, что делает она. Нам нужно есть, нам нужно есть, нам нужно есть, нам нужно есть, нам нужно есть. Вопрос, что ты ешь? Ты питаешься эмоциями? Ты питаешься реакцией своей? Ты питаешься новостями? Ты чем питаешься? Что? Что тебе вот? На чем твое внимание? Потому что то, на чем твое внимание, это владеет тобой. А то, что владеет тобой, то и водительствует, и окормляет, и формирует. Итак, вот в пандемический период, чем ты питался или питаешься? Это очень важно. И чем мы питаемся? Мы должны брать от Слова Божьего, от Духа Божьего, обетованиями Божьими наполняться. Вопреки, что говорит, например, кошелек ли, обстоятельства ли, там что-то там происходит, не то, что ты бы ожидал, что бы ты хотел. Ты как вот, где этот Бог? Да почему? Бог с тобой. Он хочет, чтобы ты был с Ним. Вот и все. Он-то с тобой. Ну, ты с ним, как у пророков сказано, Бог с нами, когда мы с ним. Все, вот вроде формула понятная. Поэтому он хочет прям прижать тебя близко, чтобы ты ощущал, чтобы ты чувствовал, чтобы твое внутреннее внимание на него. Причем это не просто так, что он тебя загнал там. Нет, а чтобы это у тебя было внутри. Я хочу, Боже, какой ты великий, какой ты прекрасный, какой ты чудный, чтобы ты, как эти серафимы, свят, свят, свят, Господь Савов, и с этой стороны, и с этой стороны, чтобы действительно, как я помню, такая песня была, течет радость, реки и воды живой текут, Гунила пела в свое время, течет радость, то есть ты должен увидеть этот поток, чтобы это было твоей частью, и он тебя захватывает, и ты как этот маленький ребенок, сейчас папа сейчас распакует это все, понимаете? Почему? Потому что откровение для этого времени. Например, мы идем ко кресту. Правильно, да? Мы идем ко кресту. Мы идем ко кресту. Вот мы у креста. И песня такая. У креста, честь твоя и слава. Там спасение, полнота. На. Право какое у нас. А? Блаженство. Пусть. Хорошо, это у креста. Но крест – это дверь. Или только лишь у креста. Крест – это дверь. Друзья, крест – это дверь. И вдруг ты понимаешь, крест – это дверь. Войдет и выйдет, и пажить найдет. Есть то, что должно быть умерщвлено на кресте, дабы было упразднено, для того, чтобы мы вышли и нашли пажить, где сила воскресения, которая хватает тебя, берет тебя, развивает в тебе такую бурную динамику, инициативу, одождает вот этими ресурсами, где ты действительно пользуешься тем, что Он обнищал, чтобы ты обогатился, как сегодня говорили. Чтобы вот это внутри прям заклокотало, зажило, задействовало, и чтобы вот такой народ, имеющий каждый лично на своем месте, лично в своей душе, лично в своих мозгах, лично в своем мышлении, лично вот во всем лично, не только пастор, который вещает, который провозглашает, и все так, угу, да, угу, да, амен. Нет, личное откровение. И вот представьте себе, вот такой народ вдруг собирается вместе. Они все как один объединены вот этой силой воскресения Иисуса Христа. Они на мир смотрят по-другому. Они на себя смотрят по-другому. Они на все смотрят по-другому. И у них действительно новая песня. Они новое творение. Они представители Царства Божьего, Царства Небесного. Это другие люди. Это Божий народ. Вот такая чудесная характеристика, когда мы пройдем эти процессы, вот такая. Но в этом процессе что ты ешь? Чем ты питаешься? Много ли ты ешь? Или ты так, ибо вы вкусили, что благ Господь. И вот так вот. Знаете, как эти, наверное, в фильмах цари там пробуют, что он... Поплямкали, да, ну да, положил. И да. Все. Или ты прям ешь, прям питаешься, насыщаешься, прям как гусеница. Вопрос, доколе я должен питаться, и когда это все закончится, когда все нормальное начнется? Знаешь, ты почувствуешь. Внутри тебя есть что-то, как я помню, Орел Робертс говорил. Вдруг, говорит, я питался какое-то время словом, и вдруг что-то происходит внутри меня, бам! И я просто, я знаю. И обстоятельства кричат, нет, а ты я знаю, что я знаю, и у тебя что-то появляется такое львиное, добыча моя не уйдет от меня, такое, понимаешь, появляется такое, причем время в это так, как это время личной веры, чтобы вы, знаете, бывает пастор, он как елочная игрушка такая вот эта новогодняя, и на ней все игрушки, все гирлянды, все на ней. И бывает так много, что елочка уже так начинает. Вот, поэтому все, елочка – это елочка, игрушки – это игрушки. Поэтому каждый за себя. Ну, и я, понимаете, да, что не разгоняю никого, но есть, имеет место быть личная вера. И написано по условиям завета, послание к евреям, 8 глава, там сказано, что, хорошо, давайте я вам это скажу. Так, послание 11. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все... От малого до большого будут знать меня. Будут все научены Богом. От малого до большого будут знать меня, потому что все будут научены Богом. Вы представляете, какой уровень, какое откровение, какое понимание, какое исповедание у маленького ли, у пожилого ли, вообще разницы нет, у богатого ли, у бедного ли. Все. Вот такой народ Господь ждет вот на этом уровне, где Бог сможет проявить себя как Бога. И были ли мы там? И да, и нет. Были времена посещения, которые у каждого из нас, они сидят в нашем сердце. Времена посещения, когда вдруг во время собрания такое единение, такая хвала, такое прямо вот, что вот все, я и Бог. И ты стоишь, и ты куда-то смотришь, ты у меня случай был один, как-то вечером уже перед сном встал на молитву, и такой встал на колени, молюсь такой, и такой, Господи, там это самое. И вдруг такое внутреннее ощущение какое-то, там высоко-высоко, как бы вот небосвод такой, своего рода небосвод. Я такой молюсь и думаю, такое хорошее такое ощущение, такое вот как бы такое духовное видение, такое раз. И вдруг вот это сверху резко, внезапно, просто там, и вот так вот я напугался, стою, дышать не могу, даже не думаю о том, чтобы дышать. А я просто смотрю, и такое впечатление, что вот, вот за этим небосводом, который был высоко и теперь вот так близко, с той стороны на меня тоже кто-то смотрит. Но так близко, я так захвачен этим, я стою, я не, дышать не могу. Ну, нету вот этого, что просто... И я стою, и там смотрит, и ничего не вижу, но вот я прям ощущаю вот это. И это что-то такое большое, что-то настоящее, что-то близкое, что-то родное, что-то такое вот, знаешь, удивительное, то, что вот из тебя как бы делает не тебя, а вот именно делает, как Иисус говорит, я сделаю вас ловцами человеков. То есть это, ну, посещение, оно буквально делает из тебя, как бы не тебя, которого ты привык видеть, ощущать, чувствовать, действовать, ну, с теми ценностями, с набором, с этим инструментов, которые ты привык. Потому что ты вдруг начинаешь после посещений таких менять ценности, набор инструментов, свой подход, свое отношение. Все это начинает меняться. И то, что Бог хочет, Он хочет на сегодня, Он хочет захватить тебя, захватить твое внимание. Поэтому вот и гусеничка-то и питается, и питается, и питается, доколе не приходит время, она вдруг понимает, время самоизоляции. И она тихонько, вынь-вынь-вынь-вынь-вынь-вынь-вынь. И все, и думаешь, ну все, умерла гусеничка. Не, она же не зря все это время питалась. Есть маленький, небольшой инкубационный период. И этот период, все, я заканчиваю, мы приземляемся, все хорошо, все, последнее, это самое для нас наставление, и все. И этот инкубационный период заканчивается тем, что там... что-то новое появляется, не то, которое было раньше. Вы понимаете? В этом времени, которое происходит, вот что посреди всего произойдет. Церковь, она трансформируется. Она не будет, она будет похожа в чем-то, но она не будет тем или такой, как была. Она будет вот именно вот этим вот удивительным, как я заканчиваю, неотступным народом, ревностным к добрым делам. Именно вот такая формулировка. Ты должен стать неотступным народом. И Бог вот таких людей очищает, готовит. Но вопрос у кого-то может быть... Кстати, а что появляется из гусенички-то? Бабочка! Слава Богу! Если она раньше что делала? Ползала! Появляется то, что летает. Появляется то, что порхает. То, что вообще... Это на лугу без бабочки это уже не луг. А? Время какое интересное. Так вот, как стать таким неотступным человеком? Все, последний пример, и мы молимся. А, тоже такая глубокая мудрость. Если будет смешно, не смейтесь. Но это глубокая мудрость. Я не могу, вот это очень серьезно надо говорить. Драматично. Все представили себе куриное яйцо. Все представили себе. Почему один? Хорошо, кто представляет, вот о чем я говорю? Чтоб я знал, с кем я работаю сегодня. Все, все, все, все представили. Теперь, там тоже есть своя мудрость в этом. Мы изучаем сущность вещей. Вот яйцо. Скажите, когда что-то в яйце находится, вот это вот все, да, яйцо появилось, что находится, процесс формирования цыпленка внутри яйца зависит ли от самого цыпленка? Давайте проголосуем. Кто за? Ага. Ай-яй-яй. Один есть. Хорошо. Кто что процесс формирования внутри яйца цыпленка не зависит от самого цыпленка? То есть он не делает так. Я сейчас формирую ногу. И сейчас он сейчас формирует крыло. Именно. Скажите, он так делает? Процесс формирования цыпленка внутри яйца полностью не зависит от него. От кого он зависит? От наседки. Наседка такая. Так. Формирую лапки. Друзья, вот в этом-то и мудрость. Я же сказал, что нельзя смеяться. Процесс формирования цыпленка внутри яйца, и вот сейчас действительно серьезно, зависит от Творца, который задумал этот процесс. И вот в этом мудрость внутри этого времени. Есть вещи, и вы должны это понять, они не зависят от вас. Не зависят от вас, они зависят от Творца. Если Он сказал «Я сделаю», значит, это зависит от Него. Теперь, смотрите, мы говорим о времени и о сущности этого времени. Теперь, смотрите, все, цыпленок формируется, все зависит не от него, сам Господь Бог все устроил, и как человек в утробе матери формируется, и кости, все, мы не знаем, это зависит от Творца. Все, слава Богу. Пришло время. Пришло время. И когда пришло время, как узнать, что время пришло? Еще раз, чтобы вы просто для себя поняли. Как узнать, что время пришло? Как узнать, что время пришло? Когда и когда оно пришло? Вот интересно смотреть такие. Смотрите. Цыпленок узнает, что время пришло, и что его развитие внутри закончилось, и что пора вылупиться, узнает, потому ему становится тесно. Друзья, теснота наш друг. Доколе тебе не тесно, ты еще в стадии формирования. Тебя еще не достало. У тебя еще нету вот этого внутри ощущения тесноты, что надо что-то менять. Надо что-то менять. Все, хватит, я не хочу больше так жить. Я не хочу, чтобы вот это владело мной. Я не хочу вот это. Вы понимаете, все, ты вошел в тесноту, ты почувствовал вот эти вот рамки. Все знаете молитву Иависа. Господи, доколе? В болезни родила мать, со мной происходит то, со мной происходит это, Боже мой! И написано, и воззвал Иавис Господу. Он почувствовал, что дальше он и не может, и не хочет так жить, и он знает, что Бог ему может помочь. Он вошел в место, где он становится неотступным человеком, готовым, ну, можно так выразиться, на все. Готовым на все. И что он делает, цыпленочек? Он делает клюк. Клюк. Он набирает силы свои. И вот этот процесс зависит не от Бога. Почему написано «ищите и найдете»? Или написано «употребляющий усилие восхищает его». Тот, кто вошел вот в эту тесноту, кто уже вот все, ты понимаешь, что это сам. Тот, кто питался, тот, кто вот двигался, тот, кто вот жаждал, тот, кто искал, вот все. Время пришло сделать шаг. Один шаг. И он делает шаг. Бам! Ничего не получилось. Тот, кто стоял в вере за исцеление, тот знает, что это такое. Или в вере за какие-то вещи, тот знает. Исповедуешь, да когда уже это внутри? Да когда уже? Да ты еще формируешься, ты же не понял. Еще ты не вошел в эту тесноту, потому что иначе у тебя внутри что-то собирается такое. Ты чувствуешь вот эту, как говорится, воля в кулак. Все по-другому. У тебя появляется... Бам, ничего не получилось. И некоторые христиане, они так раз, я молился, ничего не получается, пастор, помолись за меня. Пастор говорит, ой, ты мой маленький, иди сюда, я помолюсь за тебя. Я сейчас, я сам зубами разгрызу эту твою скорлупу. Я сам просто вот вытащу эту бабочку оттуда. Бабочка вытаскивается такая, и потом она не может летать. Потом этот цыпленок жить не может. Поэтому к пасторам ныне Господь Бог говорит, ай-яй-яй, не губите мой процесс. Не надо делать ту работу, которую должен каждый лично делать. Не надо делать вместо них эту работу, они должны. Я хочу очистить себе народ, ты не лезь. Русен партизанен. И вот получается, он бам, и некоторые на этом месте разочаровываются. Но надо просто что делать? Продолжать. Раз, раз, раз, раз. И с каждым разом что-то внутри собирается. И потом вот, последний момент, ты всю свою, ну простите за выражение, энергию ци. И потом, пам, и вот оно, новый мир. Добро пожаловать. Вот эту победу никто не отнимет у тебя. Эту радость никто не отнимет у тебя. Это твой прорыв, это твоя сила, это твое свидетельство, это твой полет, это твое время. А теперь представьте себе, если вся церковь, каждый лично на своем месте вылупился. Это же все по-другому. Пастор уже не приходит так, что там его уже окружили, уже на нем висят уже все, потому что там помолись. Нет, он уже идет, что все равны, как на подбор, с ними дядька Черноморт. Вы понимаете? Он просто их дядька. Это иной народ, это и другая церковь. Это церковь Божьего плана, это мечта. Это моя мечта быть частью этого движения, частью вот этого течения Божьего, частью этой реки. Чтобы уже не по щиколотку, чтобы уже не по колено, чтобы уже не по пояс, чтобы уже просто плыть, ощущать это все. Давайте встанем. Пусть Бог нас благословит. Боже милостивый, спасибо Тебе за время, спасибо Тебе за атмосферу, спасибо Тебе за присутствие Духа Святого здесь. Благодарим Тебя за эту воду жизни, за эту реку жизни, за эти реки воды живой. Господь, спасибо Тебе, спасибо, что Ты такую перспективу перед нами нарисовал. И, Боже, и Ты показал нашу ответственность, и Ты показал время, которое нам дано. Господи, дай победу каждому на своем месте. Дай, Господи. Господи, каждому ощутить на своем месте это время, время и то действие, которое нужно сделать, чтобы прорваться, чтобы получить и чтобы иметь, потому что это время героев, это время этих творческих с Духом Святым людей, это время этих победителей, это время этих действительно упорных, упрямых, святых, неотступных людей, Господи, я прошу Тебя, чтобы на этом месте это развивалось и расширялось, Господи, и чтобы это могло переливаться и обмениваться, и чтобы каждый, буквально каждый, от, как написано, от малого и до самого старшего, каждый знал Господа Бога лично и ходил в этой удивительной, уникальной победе, в этой силе воскресения, которая все изменяет, которая все делает так, как это есть в небесном царстве. Тебе слава и Тебе честь, Тебе слава и Тебе честь во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет аминь. Пусть Бог вас благословит. Драгоценные, посмотрите вокруг себя, есть ли люди, которые не обращены к Господу. Спросите у своего соседа, ты покаялся, ты готов в небеса? Что все с Господом. Знаете, как раньше брат один шутил, на всякий случай давайте покаемся. Поэтому вдруг кто-то нуждается, поможем ему в этой молитве прийти к Господу. Драгоценный Господь, я прихожу к Тебе и прошу Тебя, прости меня, омой своей святой и драгоценной кровью. Прими меня в число своих детей. Запиши мое имя в книгу жизни. Благодарю Тебя, что я спасен. Слава Богу. Друзья, и сейчас несколько объявлений. Да, можете присесть. Дорогие друзья, мы продолжаем отмечать Новый год. И следующее богослужение состоится 17 января, в день крещения. Приходите и приглашайте всех своих друзей и знакомых. Также мы напоминаем, что на пасторском выезде в январе было принято решение вернуться к молитве за людей, за которых мы давали обет, что приведем их ко Христу. Подключайтесь вместе с нами к этой молитве и давайте будем молиться за этих людей. Молитва за воскресное богослужение начинается в 10:00 и проходит она в пасторской комнате. Приходите туда, чтобы благословить наше новое воскресное собрание вместе с нами. Ждем вас всех на утренней молитве с 8:20 до 9 утра. Она проходит в онлайн-конференции Zoom. Присоединяйтесь к нам и давайте начинать утро вместе с молитвой и хвалы нашему Господу. Также у нас проходит молитвенное служение по четвергам в 10:00. Записаться и узнать больше информации вы можете у Кудряшова Людмилы по телефону. Мы благодарим всех, кто участвует в служении «Килограмм ближнему». Как говорит Писание, милосердный будет благословляем, потому что дает от хлеба своего. Спасибо вам! Для гостей нашей церкви мы накрыли стол в пасторской комнате на детском этаже. Мы приглашаем вас для общения. На этом все. Спасибо, что вы смотрели нас онлайн. Спасибо Богу за это служение, и мы ждем вас на новой неделе. Друзья, еще сегодня, с сегодняшнего дня здесь, в здании церкви, началась работа кафе. И в честь открытия чай, кофе бесплатно. Это сделано для того, чтобы вы могли прийти до служения, пообщаться с кем-то. После служения никуда не торопиться остаться. Поэтому добро пожаловать. И сейчас встаньте и помолимся молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. С миром Божьим.